Все это не означает, что низший регулируемый контур неуязвим. С его поломкой мы встречаемся и при необратимом патологическом сне, и при таких качественных сдвигах, как полное исчезновение сонных веретен или резкое уменьшение отдельных фаз сна. Но существует десятки неврологических симптомов, которые чаще всего проистекают из сочетания структурного поражения мозга и перемен в его функциональном состоянии. Самое главное здесь – понять связь между этими двумя обстоятельствами, наложить неврологический синдром на канву функционального состояния мозга. Свой уровень бодрствования больные, за редкими исключениями, оценивает верно. Кто жалуется на повышенную сонливость, у того она есть. Но оценка деятельности и качества ночного сна крайне субъективна и неадекватна. Тем, у кого структура сна нарушена сильно, сон часто кажется нормальным, а тех, у кого сдвиги в структуре сна сравнительно невелики, сон беспокоит больше всего. Чем же объяснить эту странность? У всех больных с негрубыми нарушениями структуры сна сокращалась четвертая стадия, им не хватало самого глубокого медленного сна. Вот где кроется неудовлетворенность сном. Но у больных других групп эта стадия сокращена еще больше, а они своим сном довольны. Может быть, дело не столько в количестве того или иного вида сна, сколько в их соотношениях. У тех, кто недоволен сном, четвертая стадия сокращена, а доля быстрого сна остается нормальной, а у тех, кто не жалуется, обе доли сокращены как бы пропорционально. Продолжительность сна сказывается, конечно, в оценке, но и тут нет общей закономерности. Больные с эпилептическим синдромом на почве опухоли не обращают внимания на свой короткий сон, а больные нарколепсией свой самый длинный сон клянут. Может быть, дело в качественных показателях сна, в количестве быстрых движений глаз, например. Нет прямой связи между этими движениями или другими качественными показателями и оценкой сна не обнаруживается. Но, может быть, и нет смысла искать эту связь. В одних случаях она есть, в других нет, но не ею главным образом определяется удовлетворенность сном, а свойствами личности, особенностями эмоционально-мотивационной сферы. Вспомним о результатах Миннесотского теста, которому подвергались больные неврозом. У тех, кто отрицательно оценивал длительность и качество своего сна, обнаружились явственные сдвиги в структуре личности, а мозг у многих из них затронут в минимальной степени. Между тем, у больных с грубыми поражениями мозга и довольных своим сном сдвигов в структуре личности почти не видно. Наш сотрудник Ротштадт, проанализировав все те же 5650 анкет, нашел прямую связь между неудовлетворенностью сном и наличием эмоциональных расстройств. Другой наш сотрудник, Власов, обнаружил, что некоторые лекарства заметно деформируют структуру сна у больных неврозами, уменьшая, например, долю быстрого сна. Но разве больные замечают это? Нет, они говорят, что сон их налаживается, и настроение улучшается, так как эти лекарства гасят их тревоги и страхи. Дело не столько в структуре сна, сколько в структуре личности. Бессонницы не существует. Теории теориями, а читатель, я думаю, давно уже ждет практических советов. Есть ли они сегодня у неврологов? Да, конечно. Есть и рекомендации, и способы лечения. Год от году они совершенствуются. Кое-что уходит со сцены, уступая место новому, кое-что попадает в сокровищницу добрых старых средств. Медикаментозное лечение сочетается с психотерапевтическим. Психотерапевтическое с диетой, диета с лечебной физкультурой. Тут самое главное не запускать болезнь. Легко ли помочь тому, кто обращается к врачу через 5 или 10 лет после начала нарушений сна? Легко ли вытащить на свет и опознать первопричину их болезни? А ведь мы не раз говорили, И еще раз повторим, что почти все нарушения сна и бодрствования вторичны. Это симптом болезни, а не сама болезнь. Прежде всего, врачи ищут эту болезнь и стараются вылечить пациента от нее или от ее последствий. Говорили мы и о том, что нам не по душе слово «бессонница». Если понимать его буквально, истинного положения вещей оно не отражает. Бессонницы не существует. В самом худшем случае, дорогой читатель, вы не досыпаете, бессонницы у вас нет и быть не может. Тем не менее, вы, возможно, питаете слабость к таблеткам. Нет, не ко всем, разумеется. От одних у вас утром голова чугунная, от других ноги ватные. Ну вот третьи пришлись вам в самый раз. Ничего особенного. Одна таблетка перед сном, ну две иногда, и никаких забот. Не так ли?